Глава 19. Майкл. «И что?» — спрашиваю у Шона, который что-то мямлит в трубку. «Ну, ты так перепугал Стива!» Запрокидываю голову на спинку стула и потираю глаза. «А на кой хер мне такой партнер, который не умеет вести дела?» «Тут ты тоже прав. Мне нужны все отчеты о его прибыли за последние 3 года. Сможешь достать?» «Майкл, я не такой всемогущий. Выполняй!» Я нажимаю «Отбой». Как только заканчивается один звонок, поступает второй. От Барри. «Алло?» — отвечаю в трубку, встаю со стула и иду к мини-бару. «Привет, Майкл, как отдых?» «Привет, Барри. Беру стакан и открываю коньяк. Лучше некуда. Как Оливия?» Делаю глоток и понимаю, что не видел ее уже 4 дня. «В порядке?» Она мне звонила пару дней назад, начинает Барри, смягчая тон. «Сказала, что видела тебя на завтраке». «Так и было», — опираясь на невысокий комод и делаю еще один глоток. «Что-нибудь случилось?» «Нет, просто мне показалось, что она...» Уокер делает паузу, по которой я отчетливо понимаю, что она мне как бальзам на душу. «Она как будто слегка встревожена». «О, да. Она кудахтала в то утро так, будто я ее ущипнул». Я почему-то не сомневался, даже рассмеялся в трубку Барри. «Но все же она под моим присмотром. Говорю Уокеру то, что он хочет слышать». «Барри слишком сильно печется об Оливии, хотя она ему не дочь. Проговариваю я про себя и допиваю коньяк. А у тебя как дела?» «Да потихоньку. Мерзнем в Крейге», — не отвечает он без особого энтузиазма. «Как продажи? Благодаря тебе мы еще на плаву». «Не благодари». Между нами повисает тяжкая пауза, которую первым прерывает Барри. «Что там с папарацци? Они тоже под контролем. Рад слышать». «Я пойду, у меня дела. Пока». И не дожидаясь, пока Барри что-то ответит, нажимаю «Отбой». «Вот же чертова куропатка!» — восклицаю я, наливая себе еще один бокал. «Я и забыл, что она у меня под боком. Но решаю, что сейчас тревожить ее нет смысла. Тем более мне действительно нужно сделать пару важных звонков. Вечером выхожу из своего номера и направляюсь на ужин. Глаза будто сами ищут в толпе Ви. Но ни одной похожей на нее девушки не примечаю. Заказываю в баре бокал вина и жду свой заказ. Приходит сообщение от Шона, нехотя беру телефон и читаю. Оборот увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом. Рост хороший. Улыбаюсь телефону, понимая, что сорвал куш. Вести двойную жизнь очень сложно. Тем более, когда ты известная личность. Все думают, что я обычный бизнесмен, который в свободное время пишет романы. И мне, черт возьми, это льстит. А все потому, что люди слепы. Под их носами я ворочаю колоссальные суммы. В каждом городе находятся те, кто продает мне душу, чтобы стать богатым. И таких с каждым годом становится все больше и больше. Пока я раздумываю о своей чертовски идеальной жизни, перед глазами мелькает девушка, в которой по походке я узнаю Оливию. Сделав глоток вина, пожираю ее глазами, наблюдая, как аппетитно покачиваются ее бедра в джинсах. Оливия удаляется все дальше и дальше, держа путь на берег. Мне на ум не приходит ничего более дельного, чем проследовать за ней. Я встаю из-за стола, делаю шаг, но тут звонит мой телефон. «Да чтоб тебя!» Вижу на экране имя Шона и отвечаю. «Что еще?» «У нас небольшая проблемка», — говорит Шон. Судя по одышке, он куда-то спешит. «И какая же...» «Мне напела птичка, что у нас, похоже, есть крыса». «И кто же она?» «Информатор звонил по телефону. Я в какой-то момент услышал, что к нему вломились». «А почему это наша проблема?» «Я сажусь обратно за стол. Оливия подождет». «Я услышал выстрелы, а потом в трубке послышался голос, но уже не информатора». «И?» «И...» «Он передал очень интересное сообщение». «С чего ты взял, что это сообщение?» «А вот с чего. Мужчина велел передать тебе, что кровные узы неразрывны». «Какой-то психопат», — констатирую я, подзывая официанта. «Видимо, очередной нарик». «Если бы все было так просто, я бы тебе не звонил», — тараторит Шон чем-то шурша. «В общем, я собрал ребят, и мы съездили туда». «Как ты вычислил место?» «Кристофер помог». «А на кой хер ему в этом участвовать? Ну как же, Кристофер как-никак прикрывает наши жопы по возможности. Тем более это произошло в его дежурство». «Ближе к делу. На месте лежал информатор, а рядом стояла коробка. Мы вызвали...» «Ближе к делу, Шон. Я крови насмотрелся, когда работал по контракту. Что было в коробке?» Свиное сердце. Свежее. Отпечатки? Никаких. Сейчас Кристофер прорабатывает свою версию. Ты уверен, что сообщение было адресовано мне? Уверен. Более того, если бы информатор был наркоманом, он не работал бы с нами. А ты знаешь, как Кристофер выбирает стукачей? Сколько было пареньку? 22. Повисает молчание. Будут еще новости, звони. Я разъединяю звонок. Кому понадобилось убивать безобидного информатора, который работает лишь на полицию? Задаюсь вопросом, ответ на который мне еще предстоит узнать. Пишу сообщение Кристоферу. Понимаю, что если репортеры пронюхают о том, что это убийство как-то связано с моим бизнесом, их ничто не поможет успокоить. Их нужно как-то отвлечь. Но как? Официант приносит бутылку вина, которую я успел заказать, пока разговаривал с Шоном. И меня осеняет. Я быстро расплачиваюсь и иду на берег.